Глава 3. Когти. Едва примагнитившись к палубе, я тут же подпрыгнул, сделал кувырок и, собравшись в комок, включил маневровый ранец. Меня тут же бросило в сторону, и я, пролетев несколько метров, как метеор, резко раскрутился, выбросив в разные стороны руки и ноги. Скорость заметно упала, и я спокойно огляделся. Вон туда. Рука сама собой была направлена в нужную сторону. Гарпун выстрелил вперед, сработал патрон ускорителя, и меня дернуло вслед за гарпуном, тянущимся за ним армпластовым тросом, скорее напоминающим леску, но по прочности в сотни раз ее превосходящим. Гарпун ударил в один из обломков, механизм на моей руке включил скручивание троса, и меня понесло к обломку. Как раз вовремя, двое когтей уже заходили с разных сторон, намереваясь разобраться со мной. Они остались ни с чем. Я ускользнул от них в самый последний момент. Подлетев к обломку, я разблокировал гарпун, уцепился за край обломка и бросил свое тело за него, ненадолго скрывшись от взглядов противника. Так, у меня есть несколько секунд, прежде чем эта парочка последует за мной. Чёрт! Бой с опытными космодесантниками был просто адским. Сражение нашей МТГ между собой было детским лепетом по сравнению с этим. Едва только начался бой, десантура умудрилась, невзирая на дистанцию, нас разделяющую, снять кучу и выдру, тем самым лишив наш отряд половины бойцов. Дед и Чуха спрятались за ближайший обломок, а я, растерявшись, действовал как планировал, шел на сближение. Лишь в последний момент, когда я уже подлетал к очередному укрытию, до меня дошло. Я же один, выдры кучи нет. Меня никто не прикроет. Потому-то я резко сменил направление полета, сбежал от десантников, уже меня поджидавших. Черт подери, все понимаю. Счет 2-0 в их пользу. Это вполне нормально, даже если они всех нас выпьют. Ничего страшного. В конце концов, мы желторотые новички, а не опытные пустотники. Но все равно обидно. Хочется размочить счет, забрать с собой хотя бы одного, а лучше двух, или даже трех. Но как? Пока я соображал, двое космодесов, выбравших меня в качестве своей цели, открыли пальбу, не давая мне высунуться, перелететь к другому укрытию или тем более открыть ответный огонь. А еще их трое товарищей, уверен, подбираются к деду и Чухе. Уже подобрались. Вижу вспышки искры, бьющие стен. Хоть мы и сражаемся и не боевыми, но и шоковые учебные патроны не игрушки. Так, Чуху и деду уже зажали, как меня. Счет пошел на секунды. Если ничего не предпримем, нам конец. Рука сама собой потянулась к гранате. Как и все оружие, патроны, граната тоже была учебной, хотя внешне выглядела один в один как настоящая, плазменная. Если бы не маркировка, пестрые наклейки, на которых было указано, что для боя эта штука не годится, не отличишь. Я схватил гранату, вжал активатор и только потом сообразил, что, как обычно, бросить ее не выйдет. В невесомости действуют иные правила, и просто швырнуть ее из своего укрытия я не мог. Вернее, пролетела бы она не так уж далеко, и вряд ли при срабатывании бы зацепила кого-то из моих противников. Ведь в момент активации она образует вокруг себя сферу. Если кто-то из космодесантников окажется внутри нее, датчики скафандра засекут это и объявят оператора условно убитым. Так вот, я очень сомневался, что смогу заставить гранату долететь до космодесантников. Вряд ли получится бросить ее так, чтобы враги оказались в зоне ее действия. Просто банально в неудобной позиции я был. Эх, если бы мы были на поверхности планеты, где действует хоть какая-то гравитация. Наплевать на все и швырнуть гранату. А что если от броска инерция сработает и на меня? Понятное дело, что моя масса несопоставима с весом гранаты, но я рискую оказаться вообще без укрытия. В худшем случае меня и вовсе отшвырнёт куда подальше. Опыта нахождения в невесомости у меня пока было немного, и я точно не знал, чем этот бросок может закончиться, как в лучшем, так и в худшем случае. Как всегда, нужна практика. Гениальность и тупость ходят рука об руку. Я придумал решение. Точнее, придумал, что можно попробовать сделать. Я просто подбросил гранату, и она будто воздушный шарик медленно поплыла вверх. А в следующую секунду я перехватил винтовку будто дубину и ударил прикладом, как битой по гранате, отправив ее точно туда, где были когти. Всё же не зря в детстве я играл в бейсбол. Навыки никуда не делись. Полюбоваться полетом гранат у меня не получилось, так как от удара меня самого завертело. Но, замахав оружием, я остановил вращение. Нацелился рукой на обломок, выстрелил гарпуном и опять в безопасности. тут полыхнуло ярким светом. «Ага, вот и моя граната сработала». К моей величайшей радости, на прозрачной шкале, которая была выведена на забрало шлема, загорелись новые цифры. 2-2. «Ха! Вот и размочил счет. Причем даже лучше, чем планировал. У нас уже ничья». «Я отомстил за выдру и кучу, уничтожив двоих когтей». Мое ликование было недолгим, так как спустя всего несколько секунд цифры изменились. Теперь там было 3-2. Не в нашу пользу. Чёртовы когти грохнули Чуху или деда. «Вот же блин! Дед, Чуха!» «Майя жив!» «Чёрт!» Я был разочарован. Вопреки моим надеждам, выбили не Чуху, а деда. Очень жаль. Впрочем, не думаю, что если бы дед был еще в игре, что-то кардинально поменялось бы. Похоже, нам конец. Чухи точно. А затем и мне. Или... «Чуха, ты где?» «Кусок железа с окной!» Я высунулся из-за укрытия, оглядел ангар. Благо, хоть он и был довольно большим, разглядеть все летающие тут и там обломки не стало проблемой. Нужный я нашел практически сразу. Вон он. В дальнем от меня углу. Только он один с дыркой в центре, которую Чуха назвал окной. А вон и десантники подбираются к нему. Они что, не в курсе, что я выбил двух их товарищей? Или они настолько уверены в своих силах, что даже не подумали о том, что это возможно? Что ж, за такую самоуверенность придется платить. Все трое меня не видят, явно поглощены охотой. Спешат, стараются обогнать друг друга. Наверняка поспорили, кто первый прикончит Чуху. А вот хрен вам! Я уложил винтовку прямо на край своего обломка, тщательно прицелился и дал несколько очередей одну за другой. В точности я звезд неба не хватал, но все же одного из противников достал, вновь выровняв счет. Двое остальных разлетелись в разные стороны, мгновенно поняли, откуда я вел огонь, и скрылись за укрытиями. «Чуха, улетай оттуда! Вдоль стены, в сторону больших ворот! Быстрее давай!» Чуху дважды просить не пришлось. Он пулей вылетел из-за обломка, долетел до соседнего, от него к следующему. Тут один из двоих выживших когтей его заметил и открыл огонь. Но Чуха все же успел спрятаться за очередным обломком. Но я принялся палить по стрелку, заставляя его спрятаться. Так увлекся этим процессом, что чуть было не получил пулю в забрало. Последний коготь смог подобраться ко мне сбоку, но слишком поторопился, или же дистанция была слишком большой. Как бы там ни было, он промахнулся. Пуля ударила рядом с моим шлемом в каких-то 5-10 сантиметрах, выбила искры из обломка, за который я тут же нырнул. «Вот же черт! Чудом уцелел!» «Готов!» — спокойно сказал Чуха. «Что? К чему?» «Готово, человек в железной костюме. Оставайся один!» «Чего? О, черт!» Я осторожно высунулся из-за укрытия и обнаружил, что космодес, летевший ко мне, обстреливающий мое укрытие, медленно дрейфует в сторону, причем руки и ноги его безвольно раскинулись. Опа! Это значило только одно. Чуха его подстрелил. И костюм космодеса, точнее, датчики на нем засекли импульс, отключили все двигательные функции. Иначе говоря, он уничтожен в бою. Проверки ради я поднял глаза наверх. 4-3 в нашу пользу. Юху! Если раньше я переживал о том, чтобы слиться опытным космодесом, хотя бы размочив счет, а еще лучше сохранив лицо, то теперь имелся нехилый шанс выйти из боя победителями. Да, будет победа первого, половина МТГ легла, но все же это будет победа, что для новичков очень даже неплохо. Однако мои надежды разбились в прах, только появившись на свет. «Чуха, красавчик, ты попал, ты убил его! Чёрт, да ты просто молодец!» Меня прямо-таки прорвало, но я вовремя спохватился и вспомнил, что это еще не победа, и ничего еще не закончилось. Потому я поумерил пыл и сказал уже гораздо более спокойным тоном. «Остался всего один, ты видишь его? Чуха, эй!» Чуха мне не отвечал. Я позвал его еще несколько раз, но мои вызовы остались без ответа. Конечно, я уже понял, что случилось, но не хотел в это верить, надеялся до последнего, что Чуха просто тупит. Пока один я отчаянно звал напарника, второй я уже соображал, что делать. А делать можно было только одно — срочно менять позицию. Чуха убил последнего космодеса, но тот самый, который Чуху обстреливал, которого заставил спрятаться уже я. Он отлично знает, где я нахожусь, и наверняка, расправившись с Чухой, окольными путями двинул ко мне. Естественно, не по прямой, а пытаясь зайти с фланга или даже тыла. А еще до меня вдруг дошло, что этот последний космодес самый опасный. Он ведь понял, что остался один на один со мной. Он понял, что если проиграет, это будет означать проигрыш всей их команды опытных бойцов, каким-то новичкам. Это ведь позор. Об этом будут судачить абсолютно все на линкоре. От шуток и подколок будет не спрятаться, и Космодес этого допустить никак не мог. Он из кожи будет вон лезть, лишь бы меня достать. Ну а я не собираюсь облегчать ему задачу и тупо подставляться. Или же сидеть на месте в ожидании, когда он выберет позицию и пальнёт в меня. Так что, отключив магнитные захваты, я оттолкнулся от обломка, служившего мне защитой, и полетел прочь, развив немалую скорость. До ближайшего по направлению моего полета обломка было довольно далеко. Я очень сильно рисковал, так подставляясь. Тут лететь секунды 3, а то и 5. За это время меня не то что подстрелить, изрешетить можно. Но у меня все было продумано. Пока летел, вертел головой, пытаясь обнаружить врага. То ли противник попался опасливый и осторожный, то ли он, осознавая свое положение и свою ответственность перед группой, решил напрасно не рисковать. Как бы там ни было, а засек я его с большим трудом, и едва только я его увидел, он словно мысли мои прочел. Тут же высунулся, навел на меня оружие, собираясь стрелять. Вот только длиннющая очередь, которую он выпустил, прошла мимо. Я выстрелил гарпуном, зацепившись за тот же обломок, за которым сидел, меня дернуло, а затем потащило обратно. Вся очередь противника прошла мимо. Ну а я, пока возвращался назад, вовсю палил по врагу. Было неудобно, непривычно, и нормально прицелиться, держа оружие одной рукой. У меня не получилось. Так что я даже не зацепил его, ну и он меня тоже. Пока мы оба сидели в своих укрытиях, не высовываясь, и обдумывая свои дальнейшие действия. Лично я именно так и делал, а вот мой противник оказался куда сообразительнее меня. Когда я в очередной раз решился вылезти из-за обломка, за которым и сидел, сразу же увидел врага, летящего в мою сторону. Причем летел он совершенно беспечно. Не то что не держал мое укрытие на мушке, даже не глядел в мою сторону. Я на радостях выпустил в него весь магазин. Вот только победа нам не засчиталась, а заветную цифру 5-4 в свою пользу я не увидел. Как так? Я его не убил? Этого быть не могло. Сознание собственной ошибки пришло спустя пару мгновений. Космодесантник повернулся, а за ним я увидел еще одного, и этот уже целился в меня. Вот и желанный 5-4, но только в пользу врага. Эта сволочь снесла меня с одного выстрела, мой костюм задеревенел. И я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, даже голову повернуть не мог. Да куча еще по телу, словно электричество прошлось. Боль хоть не смертельная, но очень неприятная. Не хотел бы испытывать это снова. Вот значит, каково приходится тем, в кого попадает учебное поле. Но черт возьми, как же я мог так лохануться? Как я не понял, что противник прикрывался мертвым телом, как щитом? Эх, такого коварства я совершенно не ожидал. Впрочем, все было закономерно. Опытный космодес и должен был выкинуть нечто такое, к чему я, зеленый новичок, был совершенно не готов и даже представить себе подобное не мог. В какой-то момент я ощутил, что снова могу двигаться. Мой костюм был разблокирован. «Все, бойцы, на сегодня достаточно. Всем покинуть ангар!» — раздался голос Кача. Я развернулся, включил ранец и послушно полетел к шлюзу на выход. Со всех углов ангара к шлюзу слетались и остальные участники баталии. «Эх, Кугаш, что ж ты так?» — пожурил меня дед. «Сам бы не словил пулю и показал бы, как надо!» Этот аргумент ему крыть было нечем. Я сделал кувырок и аккуратно приземлился на палубу. Магнитные подошвы тут же прилипли к полу, но войти внутрь я пока не мог. Пришлось дожидаться, пока все остальные слетятся. Лишь когда последний из двух сражавшихся команд оказался в шлюзе, внешние двери закрылись. Едва только мы вышли в отсек, где была нормальная гравитация, столкнулись лицом к лицу с самим Качем, который, как я понял, следил за нашим боем. «Вы двое, неделя дежурства, и будете сдавать мне экзамен по тактике!» Заявил он двум космодесам, похоже, тем, которых я завалил гранатой. «Есть!» — нехотя ответили они. Затем Кач повернулся к нам и, глядя на меня, бросил. «Неплохо. Если не оставите тренировки, быть может, из вас что-то и получится». Затем, наконец, он повернулся к Ковальске. «Ну, что скажешь? Готовы они?» «Так точно. Можно включать в расчет». «Хорошо», — кивнул Кач, развернулся и вышел из отсека. «Опа! На что, приняли в когти?» — обрадовалась Ведра. «Нет, конечно. В случае боевой тревоги вы идете с нами в бой. Охренительная награда. Быстрее остальных в мясо попали. Вы хотя бы с когтями будете, а вот остальные пойдут одной сплошной волной мяса. Выдра лишь скорчила недовольное лицо в ответ, а Ковальский повернулся ко мне и дружески хлопнул по плечу. «Эй, да не переживай ты так. Вы вообще отлично держались. Почти еще немного, и победили бы». «Почти не в счет». Как оказалось, именно Ковальский меня и прикончил. «Ай, лихо ты гранаты моих ребят снял». «Да как-то само собой получилось. Случайно». «Да ладно, случайно. Одного еще ладно, но двоих положить. Виртуоз. Даже Качи ценил. Хотя до него, конечно, тебе еще расти и расти». «А он что, чемпион по метанию гранат?» — поинтересовался Куча. «Ха-ха-ха, ещё какой! Во время корпоратских войн он смог перехватить вражеский десантный бот. Прорезал обшивку, швырнул внутрь гранату и убил шестерых. Ну и потом еще граната взорвалась, и бот кранты наступили». Все мои МТГ, включая меня, недоуменно уставились на Ковальски. «А вы думали? Наш Кач — суровый парень». «Дэп-гям». «Кач настолько суров, что родился прямо в десантном боте и свою первую миссию прошел до того, как его взяли в ВКС», — заявил один из космодесов, стягивающий с себя броню. «А в ВКС он пошел, потому что на его родной планете закончилась жизнь. Кач уничтожил все», — заявил второй. «А его пульс измеряется шкалой Рихтера», — заявил третий. Спустя мгновение космодесы заржали. Ну а спустя несколько секунд к ним присоединились и мы.